Глава 14. Антидот. Мы сели в машину и уехали. Я не оглядывался. Обратная дорога прошла в молчании. Никто не говорил, все были погружены в свои мысли. Я смотрел в окно, наблюдая, как мелькают за стеклом все те же поля подсолнухов и заброшенные деревни. И подсознательно ждал взрыва. Но он так и не прозвучал. Сыкло будет тянуть до последнего. Что я сделал? Убил человека. Медленно, мучительно, жестоко. Это было необходимо? Справедливо? Или я просто поддался эмоциям, жажде мести? Я не знал и, наверное, никогда не узнаю. Но одно я знал точно. Этот мир изменил меня. Сделал жестче, циничнее, беспощаднее. И я не был уверен, что мне нравится то, чем я стал. Серега вел машину молча, лицо было непроницаемым. Пейн сидел с ним в кабине, уставившись в одну точку. Макс возился с компьютером, изредка что-то бормоча себе под нос. А мы с отцом Николаем мерзли в кузове, открытом всем ветрам. Он за пулеметом, а я просто. На ветру было как-то проще не думать ни о чем. Николай, который все это время ходил в дурацкой рясе поверх костюма биозащиты, повернулся ко мне. «Собственно, теперь-то уж точно можно поговорить. Я посмотрел на всех вас, знаешь, Джей? Мне кажется, многим из твоих людей нужен Бог. И тот, кто обеспечит с ним прямую связь». Я сначала не очень его понял, погруженный в свои мысли, а потом встрепенулся. «Это в том смысле, что ты хочешь присоединиться?» «Да. Вы все нуждаетесь в спасении. И в хорошем пулеметчике, как я погляжу. Если хочешь что-то про меня узнать, сходи к медведю. Он поручится за меня». Задумался я на пару минут. Может, святой отец и прав. Сам я человек неверующий, но тем, кто верит, сейчас точно не помешает поддержка. К тому же мужик явно опытный, а бузой не станет. «Я за, но с одним условием. Никому не навязываешь свои религиозные взгляды. Не хочу конфликтов». Николай даже обиделся слегка. «Бога навязывать нельзя. К нему можно только прийти. Но это уже личное дело человека и высшей силы». «Ну тогда добро пожаловать в семью, отец Битюк!» «Или отец Николай, или Битюк!» Делано устало поправил он меня. Мы вернулись к Шейну уже под вечер. Он встретил нас лично, с любопытством разглядывая наши лица. «Ну что, нашли то, что искали?» «Да, нашли». «И? Засада была?» «Была». Его лицо не изменилось. «И, конечно же, вы не знаете, чья она». «Знаем. Но это мы потом с тобой обсудим. Сейчас загрузим данные и узнаем формулу противоядия. Сделаем его, и на этом все. Мы разбегаемся в разные стороны». «Валахай, ты не будешь требовать его выдачи? Тогда нахрена вот это все утром было?» «Точно, я и забыл. Вот тут...» Я похлопал по нашлемной камере. «Его признание в том, что это он устроил эту эпидемию, пытаясь сковырнуть тебя. Отдам тебе данные сейчас вместе с флешкой, но учти, карта на коде. Код получишь по рации, когда мы будем далеко отсюда. С этим вот ты можешь быть уверен, что тебя в этой хрени не обвинят». «Ладно. А где сам Валахай?» «Мертв. Вернее, скоро будет. И смерть его будет тяжелой». Шейн кивнул. «Что ж, удачи вам. И поторопитесь найти лекарство. Мне тоже не хочется сдыхать от этой заразы». «Постараемся». Мы пожали друг другу руки. Холодно, формально. Между нами больше не было ни доверия, ни уважения. Только взаимная неприязнь и усталость. МПЛ стоял там, где мы его оставили, запертый и заблокировавший все воздуховоды. И твердо следовал моим указаниям. Аня уже ждала нас у входа в Кунг, скрестив руки на груди. Увидев меня, она шагнула вперед, но я остановил ее жестом. «Ань, не подходи пока к нам. Всех надо запихать в дезинфекцию. Но это чуть подождет. Макс, тащи компьютер внутрь. Аня, у нас есть данные. Возможно, там информация об антивирусе. Или хоть что-то, что нам поможет». «Хорошо». Она кивнула, но по ее лицу было видно, что она хочет о чем-то спросить. Наверняка заметила мое состояние, но промолчала. Умница. Мы затащили оборудование из вертолета внутрь. И я подключил жесткие диски к системе. И МПЛ тут же откликнулся. «Обнаружено внешнее устройство хранения данных. Производитель — Меднанотех. Модель МТ-7845, защищенное исполнение. Начать подключение? Да. Пропусти все этапы сканирования на целостность. Проверь только загрузочные сектора. Сканирование. Завершено. Вредоносного кода не обнаружено. Подключение установлено. Доступ к данным открыт. Она села за консоль, ее пальцы забегали по клавиатуре. Я стоял за ее спиной, наблюдая за мелькающими на экранах строками кода и схемами молекулярных структур. Вот. Проект Немезида 7, боевой вирус, разработанный для... Она вчитывалась в текст. Для применения против густонаселенных территорий. О, господи. Что такое? Слышала о лихорадке Эбола? Ну, что-то такое. В Африке бывает довольно опасно. Да, Жень. Ну, хотя в целом верно. Распространяется через выделение тела больного. Кровь, мочу, кал, пот, иные физиологические жидкости. Так, окей. И что? Эти ученые увеличили заразность вируса в несколько раз и изменили пути передачи. Теперь он может заражать даже по воздуху. Но и увеличили инкубационный период до 40 дней. Бессимптомный, прошу заметить. Переведи, я что-то теряю понимание. Чем это так опасно-то? Зараженные могут разбежаться и стать причиной новой вспышки даже через месяц с лишним. И все то время, что они уже больны, они еще не знают об этом, будут заражать окружающих. Что там с антивирусом? Есть. Они разрабатывали антивирусную сыворотку параллельно с самим вирусом. Формула, технология синтеза — все здесь. И можешь синтезировать это? Анализирую. Да. Необходимые компоненты имеются в хранилище. Время синтеза одной дозы — 43 минуты. Максимальная производительность — 32 дозы в сутки. Я быстро прикинул в уме. 32 дозы? В городе 1000 зараженных — это капля в море. Но это шанс. Начнем с самых тяжелых больных, а параллельно можно развернуть производство на других базах, если у Шейна есть нужное оборудование. Сомневаюсь, но попробовать стоит. И начинай синтез. Сколько сможешь произвести до утра? При непрерывной работе 18 доз. Делай. Где-то в недрах МПЛ загудело оборудование. Аня повернулась ко мне, и ее взгляд стал серьезным. Джей, что случилось? Ты выглядишь плохо. Я сел на ящик, потирая лицо руками. Я убил человека, Ань, не в бою. Не по необходимости. Я обрек его на мучительную смерть от вируса. И знаешь, что самое страшное? Я почти не жалею об этом. Она молчала, просто слушая. Это был Валахай. Он организовал заражение города боевым вирусом. Он убил наших людей там, в Бадатии. Тоже из выгоды, спасая Шейна. Предал нас. Я вылил ему на голову ампулу с вирусом. Связанному, беззащитному. Потому что счел, что просто убить его недостаточно. Джей. Я превращаюсь в монстра, Аня. В такого же, как Шейн. Как те, против кого мы боремся. И я не знаю, как это остановить. Она подошла, обняла меня. Я уткнулся лицом в ее плечо, чувствуя, как напряжение последних дней начинает отпускать. Ты не монстр, ты просто устал. Устал принимать решения, от которых зависит жизнь людей. Устал убивать. Устал выживать. Но ты все еще человек, Джей. Ты чувствуешь вину. Монстры не чувствуют вины. Я не уверен, что это меня утешает. А никто и не обещал, что будет легко. Мы просидели так несколько минут. Потом я выпрямился и вытер лицо. Спасибо, Ань. Всегда пожалуйста. А теперь иди отдохни. Я прослежу за синтезом, утром заберем готовые дозы и отвезем в госпиталь. Я вышел из Кунка. На улице уже стемнело. Ребята подогнали обе наших тачки к МПЛ и расположились в этом импровизированном дворике. Как оказалось, пока мы шлялись в поисках вертолета, медведь сбежал из лазарета и сидел сейчас у экспроприированной где-то горящей бочки с Серегой, слушая историю наших похождений. Пейн чистил оружие. Макс сидел в сторонке и о чем-то думал. Инга помогала Аньке, всеми силами демонстрируя, что она очень полезный член команды и старательно не привлекая к себе большого внимания. Лёху и Настю я не увидел, но в конце концов кто-то же должен был остаться в больнице. Отец Николай беседовал с охранниками Шейна у ворот. Я встал возле бочки и протянул руки к ярко пылающим внутри доскам. Было холодно, осенние ночи в этих краях уже стали неприятными. «Ну что, командир, будет лекарство?» Серега протянул мне кружку с чем-то горячим. «Будет, но мало, очень мало». «Лучше мало, чем ничего». В кружке оказался горячий чай с медом, сладкий, обжигающий, живительный. «Серёг, я тут подумал, может, после всего этого нам стоит разойтись? У тебя дочка, и тебе действительно опасно с нами. Добудем тебе тачку, поделимся добром, сможете пойти куда угодно». Он помолчал, перемешивая содержимое котелка. «Знаешь, Джей, ты, наверное, прав. Я, конечно, кадровый военный, но никогда всерьез не думал, что мне придется воевать. Вышел на пенсию, домик вот прикупил почти у самого моря и собирался спокойно встретить старость, никуда не ввязываясь. Потом это бодяга-зомби. Дочь не захотела все бросать и ехать ко мне, когда все только-только начиналось. И потом пропала связь. Ну, это у всех так было. Мы с Вовой просто забили в итоге. Сначала пришлось спасать Настю, фактически влезая в долги к тебе. И дальше градус безумия все нарастал и нарастал. Но сейчас отступать поздно. Доедем до твоего бодати, тогда и решим. Может, я там останусь. Может, пойду дальше искать свое место. Но бросать вас сейчас... Не, это не по мне. Я могу вспылить, но... Можешь не ждать от меня удара в спину. Не так меня мама с папой воспитывали. Спасибо. Да чего там. Мы все-таки одна команда. Ха, пока. К костру подсел Макс. Джей, я тут подумала, влохая. Забудь. Все, что нужно было сделать, сделано. Больше к этой теме не возвращаемся. Но... Макс... «Прошу тебя, не сейчас!» Он кивнул, замолчал. Мы сидели у костра, слушая треск горящих дров и гул вентиляторов в лаборатории. Было спокойно, почти мирно, если не думать о том, что творится вокруг. Утром меня разбудил голос ИИ с переносной рации. «Джей, синтез завершен. Получено 19 доз антивирусной сыворотки. Готов к транспортировке». Я вскочил, натягивая куртку. Все, подъем! Серега, Пейн, Макс со мной. Везем лекарства в госпиталь. Остальные остаются здесь, охраняют МПЛ. Мы быстро собрались. Аня упаковала ампулы с сывороткой в специальный термоконтейнер. Белый кейс с охлаждением и амортизацией. Я взял его как святыню, и мы погрузились в пикап. Госпиталь встретил нас знакомым запахом хлорки и смерти. Николай Петрович был на месте, похудевший с воспаленными глазами. Похоже, он не спал всю ночь. «У вас есть лекарство?» Первым делом спросил он, даже не поздоровавшись. 19 доз». Я протянул ему контейнер. «Колите самым тяжелым. Дозировка и инструкции внутри. Еще будет, но не скоро». Он схватил кейс, словно это была последняя надежда. «Спасибо, спасибо вам. Вы не представляете. За ночь умерло еще 10 человек, а поток зараженных все нарастает. Мы уже не справляемся». «Делайте, что можете. Мы постараемся привести еще». Мы вернулись к МПЛ. Шейн уже ждал нас там, прохаживаясь взад вперед. «Сколько доз?» 19 отвезли, к вечеру будет еще 30». «Это ничто! В городе заражены тысячи! Тысячи, Джей! Нужно больше, намного больше!» «Я знаю, но это максимум, что мы можем сделать с имеющимся оборудованием!» «И что делать?» Я задумался. Проблема была в том, что производительность МПЛ ограничена. Но если развернуть производство на нескольких площадках одновременно... «У тебя есть промышленные мощности? Заводы, лаборатории?» «Есть. Фармацевтический завод на окраине. Правда, он не работает, нет электричества, персонала». «Но генераторы-то у тебя есть промышленные?» «Найдем», — мрачно сказал Шейн. «Похоже, что их ему придется у кого-то отнять. Что ж, повод серьезный». «С персоналом решим так. Аня, Инга и реаниматор обучат твоих людей базовым навыкам. Если начнем прямо сейчас, через 2-3 дня сможем разогнать производство до нескольких сотен доз в сутки». Шейн посмотрел на меня оценивающе. «Ты сделаешь это? Поможешь развернуть производство?» «Да, но с условием. Мне нужно будет хотя бы 1000 доз получить для себя. Анька выяснила, у этой штуки очень долгий инкубационный период. Если зараза пойдет гулять, а она пойдет, то мне нужно в бодате иметь запас лекарства. Производительность МПЛ, сам видишь, это несерьезно». «Договорились». Мы пожали руки. На этот раз крепче, с большим взаимопониманием. Может, Шейн и был ублюдком, но ублюдком прагматичным. А я мог с такими работать. Следующие 3 дня превратились в непрерывный кошмар работы. Мы с Аней, реаниматором и несколькими людьми Шейна круглосуточно налаживали производство. Чинили оборудование, обучали персонал, отлаживали процессы. ИИ МПЛ помогал, предоставляя детальные инструкции и схемы. Но все равно было тяжело. Не хватало реактивов, ломалось оборудование, люди делали ошибки. Несколько раз мы были на грани сорвать все к чертям, но каждый раз находили решение. К концу третьего дня завод заработал. Первая партия, 100 доз, была готова к вечеру. Вторая, еще 200, к утру следующего дня. За это время в городе умерло человек 300, и началась паника. Шейн, надо отдать ему должное, всеми силами старался не допустить разбегания зараженных, выставив кордоны и отстреливая тех, на кого не действовали уговоры. Понятно, что кто-то просочился все равно, но с этим мы ничего не могли поделать. А может, и не хотели. Ведь после того, как мы уедем, у Шейна в руках появлялся мощнейший инструмент — вакцина от смертоносной заразы. И не надо быть Вангой, чтобы предсказать, как он ей будет пользоваться. Но это не мое дело. В новом мире действуют новые правила. Больше того, если бы мы оставались поблизости где-то, я бы еще и свою долю потребовал. Через неделю эпидемию удалось взять под контроль. Не остановить, это было невозможно, слишком много зараженных. Но замедлить. Смертность упала с сотен в день до десятков, потом до единиц. Город начал приходить в себя. Шейн сдержал слово. Я до последнего ждал от него подвоха. Но когда мы закончили, он лично проводил нас к границе своей территории без броневиков, с одним телохранителем. Перед этим, как и было опять-таки обещано, дал все, что мы попросили. Припасы, топливо, патроны. Еще мы пополнили запасы реактивов МПЛ за счет тех, что остались на разграбленной Шейном базе меднанотех. И даже прихватили немного сверху. Мы стояли на границе деревни, за которой высилась красивая стелла с надписью «Вы въезжаете в Приморский район». Здесь символически кончалась граница Чернокубской области, а заодно и зона интересов Шейна. «Спасибо, Джей. Вы спасли мой город. Я этого не забуду». «А я не забуду, как ты хотел нас убить. Так что удачи желать не буду». «Ха, справедливо. И все же, удачи тебе. Не могу сказать, что буду рад вас еще видеть, но если занесет нелегкое, обещаю не начинать стрелять первым». «Взаимно. Бывай».